Глава 23. Виорика Рианор. Как только члены совета покинули зал, к нам хлынула толпа зевак. Мужья опять окружили меня со всех сторон. Вроде бы никто не толкался и не хватал меня руками, но было немного страшно от того, что эти странные раолийцы готовы разобрать меня на сувениры, согласно своим не менее странным традициям. «У нас сегодня был трудный день. Моя Ваира устала, и беспокоить ее в такой момент просто неприлично», — громко и строго сказал Алир. К моему удивлению, большинство раолийцев разошлись по своим делам. Перед нами осталось только двое мужчин и три совсем молодых девушки. Девицы наглым образом строили глазки Алиру, что мне категорически не нравилось, а мужчины подошли к Намиру, дружески похлопывая его по плечу. «Сын, мы рады видеть тебя в добром здравии», — сказал приятный на вид мужчина. Высокий и стройный, как все виденные мной раолийцы, на мой взгляд, он был слишком молод, чтобы быть отцом моего мужа. Помня опасения мира и то, что его родные бросили его на верную смерть, я тихо злилась, стараясь не привлекать к нам еще большего внимания. «Тир-Тиаль, мы спешим. Вы можете нанести визит на миру в другое назначенное время», — холодно сказал Трей, в то время как Алир сбрасывал с себя наглые конечности невоспитанных девиц. «Мы не видели брата 4 года. Вы могли бы уделить пару минут, чтобы мы могли спокойно пообщаться», — сказала одна из настырных особ, перестав глупо хихикать. Раликам на вид было от 17 до 20 лет, но каждая из них лишь немногим уступала ростом близнецам. Как и моя свекровь, они были широкоплечими и немного мужеподобными. Их лица сложно было назвать привлекательными, скорее миловидными, но крупные мясистые носы сильно портили то немногое, что можно было счесть красивым. «Уверен, вы скучали по Намиру, но нас ждут», — холодно сказал Алир, наконец отступив за спину Тайса, которого капризные девицы не сочли интересной целью для своего внимания. «Скучали?» – возмутилась старшая из барышень. «Нам нужны деньги. Если бы он был достойным братом, то позаботился бы о нашем благополучии после вступления в один из богатейших кланов Раалии. От его продажи мы не выручили половину средств, затраченных на его обучение и содержание. Да на одно только его питание было потрачено вдвое больше, чем на любую из нас», – противным голоском пропела та, что была младшая из этой мерзкой компании. «Я выкупил Намира у организаторов боев как гражданина, утратившего самостоятельность, поэтому не обязан возмещать вам нереальные затраты, невымышленные», – холодно сказал Алир. «Так я и знала, что ты опять все перепутаешь», – шикнула на сестру старше. «Какое обучение? Этот тупица в лучшем случае до 10 считать научился. Ты посмотри на него». «Достаточно», – не выдержала я. Протискиваясь между Тайсом и Треем, чтобы встать лицом к этим родственничкам. «Намир умный, добрый и очень красивый. Вы не имеете никакого права его навещать или даже упоминать о родстве с ним после того, как подло предали. Мне казалось, что раолийцы – высокоразвитая раса, на многие века обогнавшая нас в развитии. Но в нашем отсталом, по вашему мнению, мире никому не придет в голову считать съеденное ребенком или упрекать его за то, что он не оправдал чьих-то завышенных ожиданий. А продать своего сына туда, где его жизни будет грозить опасность – преступление. Любое оскорбление Намира или другого моего мужа я буду воспринимать как обиду, нанесенную лично мне. А в моем мире принято за оскорбление вызывать на бой вне зависимости от пола оскорбившего. Кто-то из вас готов бросить мне вызов?» – спросила я, глядя снизу вверх из-за разницы в росте. «Она сумасшедшая? Драться? Ты же мелкая. Я бы с радостью тебе врезала, но не хочу отвечать за нападение на Ваиру клана Рианор», – нисколько не смутившись из-за моей отповеди, сказала старшая и самая крупная из девиц. «Я официально принимаю твой вызов. Будем драться здесь и сейчас», – прошипела я, собираясь решить вопрос древним казарменным методом. «Алир, вне зависимости от исхода сражения, мы не будем предъявлять требований к их гнилому клану». «Тир-Тиаль, принимаете ли вы условия боя между Виорикой Рианор и Шамирой Тиаль?» – Вне зависимости от того, какая из сторон пострадает, ни один из кланов не предъявит ни материальных, ни моральных требований. Мы не заинтересованы в драке между вашей Ваирой и моей дочерью. Если вы сделаете ставку на победившую девушку, то имеет смысл посмотреть на бой». Задумчиво сказал этот, послал же бог родственничков на миру. «Что ты делаешь? Зачем? Не надо!» Прошипел мне на ухо бледный и встревоженный Намир. Трей просто обнял за талию, не желая отпускать, только близнецы поддержали. «Виорика – воин. Она не раз доказывала, что имеет право принимать собственные решения. Я разобью ее заевшееся самодовольное лицо, чтобы все знали, что за оскорбление моих мужчин я буду драться», – тихо сказал я, но, учитывая слух ролийцев, нас слышали многие. Из толпы зевак, не успевших уйти далеко, вокруг нас образовался круг. «Я поставлю на свою супругу 1 000 000 кредов, с условием, что если она проиграет, я выплачу эти деньги клану Ти-Аль как компенсацию за содержание и обучение Намира до совершеннолетия. В случае проигрыша Шамира Ти-Аль, вы отказываетесь от всех родственных прав и от любого упоминания имени Намира», — уверенно сказал Тиль, придерживая за плечо Трея и давая понять, чтобы тот отпустил меня. «Миллион кредов – сумма просто сумасшедшая и плохо мной вообразимая, но я и не собиралась проигрывать. Если понадобится, я этой шамотре перегрызу горло зубами, но не проиграю». «Я принимаю условия пари. Свидетелей у нас уже достаточно, Тир Рианор», — самодовольно сказал безымянный для меня отец Намира. «Виорика, не нужно!» — все пытался отговорить меня Мир, но это было бесполезно. После предостережения мужа и видя уверенность этого папаши, я ожидала, что девица окажется бойцом, но высокая и неповоротливая шамотра просто глупо прыгала на меня, стараясь ударить внушительным кулаком. Мне даже неловко было ее бить. Когда покрасневшая от злости Ролийка в очередной раз попыталась задавить меня массой, я увернулась и пнула ее в толстый зад, заставив распластаться по полу. Пока пыхтящая от гнева девица вставала, я мельком осмотрела собравшихся девак и заметила в первом ряду Талинора. У принца было такое лицо, как будто у меня выросли крылья, ну или рога, изумление, гнев, восхищение и какая-то непонятная мне эмоция сделали красивое лицо Лина просто комичным. Я бы еще разглядывала прочих удивленных родственничков из императорского клана. Но шамотра наконец поднялась и с визгом «Ну я тебе сейчас!» снова кинулась на меня. Мне надоело играть с ней, в конце концов, я затеяла эту драку, чтобы отбить желание у прочих оскорблять моих мужей, а не для развлечения собравшейся толпы. Когда девица подошла достаточно близко, я ударила ее в солнечное сплетение, вышибая из легких воздух. Следующий удар сзади по ногам заставил согнувшуюся от боли родственницу опуститься на колени, и я тут же выкрутила ей руку за спину. «Пусти, больно!» – громко орала шамотра, безуспешно пытаясь вырваться. «Отпущу, после того, как ты громко извинишься перед Намиром за каждое нелестное слово в его адрес», – тихо сказала я, сильнее выкручивая руку после очередной попытки родственницы вырваться. «Хорошо, только пусти, больно!» – хныкала Ролийка. Я ослабила захват, но руку не выпустила. «Извиняйся», – непреклонно сказала я. «Прости меня, Намир, ты не тупица!» Злобно выплюнула она, за что поплатилась очередным приступом боли. «Не так, извиняйся искренне, чтобы я поверила в твое раскаяние», — холодно сказала я, снова немного ослабляя захват на руке Ролийки. «Прости меня, Намир, я больше не буду обзываться», — прохныкала девица, и я сочла, что с нее достаточно. Отпустив руку, я направилась к мужьям, но внимательно следила за тенями на полу, не доверяя избалованной шамотре. Мое предчувствие не подвело. Девица попыталась напасть на меня со спины, но я лишь увернулась простой подсечкой, отправляя ее в полет с болезненным приземлением на гладкий пол здания совета. Со всех сторон раздался одобрительный гул и аплодисменты. Но меня не интересовала чужая реакция. Я шла обнять своего мира. «Я возражаю! Вы нанесли ущерб моей несовершеннолетней дочери!» — визгливо кричал тот, который отец. Алир собирался что-то сказать, но из толпы зевак вышел высокий мужчина с седыми волосами. «Вы заключили пари, Нейлан, не принимая в расчет зрелость вашей дочери. Ваира клана Рианор даралась с честью, не причиняя значительного ущерба Шамире Ти-Аль. Вам отказано в предъявлении требований. Сейчас вы лично предоставите мне письменное объяснение, на каком основании вы поставили под удар несовершеннолетнюю дочь с целью наживы на пари. Виорике Рианор предстоит заплатить штраф в размере 100 кредов за драку, развязанную в здании совета. Все свободны». Непререкаемым тоном распорядился мужчина, а мои мужья в унисон с папашей Тиалем пробормотали: «Да, советник Риагар». Оставшийся путь до Айракара я проделала у Намира на руках. Не слушая никаких уговоров, мой гигант крепко прижал меня к себе, не желая отпускать. У меня в голове крутились сотни вопросов, которыми я собиралась завалить мужей, но возле двери транспортного средства нас ждал неприятный сюрприз в лице благородного принца Таленора с собственной персоной. «Я хотел выразить свое восхищение, мой ядовитый цветочек. Ты ловко выкрутилась, но не думай, что тебе удалось от меня ускользнуть. Я никогда не отказываюсь от того, что хочу», — нагло заявил Лин, сверкая зелеными глазами. «Ты смеешь угрожать моей Ваире, Лин?» — повысил голос Трей, наступая на братца. В ответ тот нагло улыбнулся, поднимая руки в успокоительном жесте. «Спокойно, брат, мне есть чем вас удивить», – ехидно сказал принц и с нарочито вежливым поклоном удалился. Едва мы сели в аэролет, как мужья буквально затискали меня со своими объятиями и поцелуями, наперебор расхваливая замечательную меня. Наверное, я должна быть скромнее и не так сильно радоваться их обожанию, но мне было чертовски приятно после напряженного дня просто расслабиться, наслаждаться временной победой.